Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. «Левая рука ангела». Читает Егор Федотов. Глава первая. Жара в последние два дня обрушилась на столицу небывалая. Даже старожилы не припомнят такой. В этот день, 13 июля 1951 года, ртутный столбик лихо устремился вверх и уверенно преодолел отметку в 30 градусов. Капитан Китаев судорожно вздохнул, пытаясь восстановить дыхание и вернуть бешено стучащее, стремящееся выпрыгнуть из груди сердце в положенные ему границы. Дышать было тяжело. Пот ел глаза и будто распирал тело изнутри. Но стоящему напротив него человеку было куда хуже. Пот не просто струился по его лысине, а тек ручьями. Было в этом что-то противоестественное, как и выражение лица, где дисгармонично сошлись полное равнодушие с какой-то жгучей потаенной страстью, радостная эйфория с кипящей злобой. «Мешок на землю, руки за голову!» Китаев, которого вся причастная к темной стороне бытия Москва знала как стального опера московского уголовного розыска по прозвищу «Дядя Степа», выразительно взмахнул потертым и надежным, как молоток, пистолетом ТТ. Лысый посмотрел на него с радушной добротой и произнес: «Нет, не отдам, не твое». «Слышь, клоун бродячий, я церемониться не буду. Сейчас прострелю тебе ноги, а до отделения милиции тебя санитары донесут. Ну, бросай!» Рот Лысого растянулся в улыбке, еще более широкой, хотя куда уж шире, и так как у Буратино, увидевшего папу Карла с луковицей и пятью сольда. «Ты злой, ты черный, как сам черт!» Забормотал он невнятно, отступив еще на шаг к кустам, за которыми был небольшой обрыв, уходящий в медленно текущие воды Яузы. «Я добрый, я рука добра, а зло... зло не должно иметь руки!» Что это с ним? Псих? Несомненно. Но в голову Китаева пришло более точное слово — одержимый. Лысому на вид было лет 40. Высокий, поджарый, в белой рубахе на выпуск и парусиновых штанах, в сандалиях. В целом совсем обычный, ничем не примечательный. Вот только рубаха его была в крови, притом в крови чужой. Не обращая внимания на угрозы, будто делая какую-то монотонную, но ответственную работу, Лысый развязал веревку на холщовом мешке, встряхнул его, и из мешка выпало нечто. Китаев содрогнулся, разглядев, что это. На земле лежала отрезанная кисть человеческой руки. По коже пополз мороз. Капитан на миг отвлекся и пропустил тот момент, когда в руке Лысого оказалась отвертка. А это не только рабочий инструмент, но и острие, которое отлично входит в человеческое тело. Китаев прикинул, что противник сейчас бросится на него в атаку. Их разделяло каких-то 3 метра. «Нет, не успеет допрыгнуть. Пуля быстрее». Из такого расстояния не промахнешься. Вот только этот человек нужен ему живым, чтобы ответить на накопившиеся вопросы по нескольким нераскрытым делам. Но Лысый не стал бросаться на оперативника, он имел другие планы. «Ты злой! Тебе воздастся! И мне воздастся!» После этого сжал покрепче рукоятку отвертки, для верности положив поверх вторую ладонь. Довольно крякнул и вогнал с видимым удовольствием острие отвертки себе в шею.